Андрей Белянин. «Казак и ведьма». В одном селе жила-была ведьма. До определенного времени видная баба, все при ней, фигуры, и хозяйство, и прочие полезности. А как встанет не с той ноги, так просто жуть. Людей ела, словно куренков каких. Так что стал народ на селе замечать неладное. Однако прямых улик ни у кого нет, хотя люди по-прежнему исчезают. Раз гуляли парень с девицей по переулочку. Глядит на них ведьма из-за занавесочки и думает, как бы девицу съесть, на двоих сразу не нападешь. Вот и разбросала она по дорожке горсть бусин. Ясное дело, как девушка первую бусину заприметила, бух на колени и давай собирать. А хахаль, чтоб зазнобушке угодить, вперед забежал и там собирает. Ведьма бочком к девице и говорит, вот мой дом, заходи, сколько хочешь бус подарю. Та с дуру и пошла. На ее счастье успел парень заметить, как у одной хаты калиточка хлопнула. Да собирал он бусины, подошел и в окошко глядит. Но ведьма ввела девицу в горницу, а там кости человеческие так на полу и валяются. Девка, ясное дело, сперва в миск, потом в обморок. Ведьма ее на стол положила, да за ножом пошла. Парень не промах, смекнул, что к чему, подошел к дверям, постучал хорошенько и бегом к окну. Пока ведьма дверь открывала, да кумекала, кто их хулиганит, парень в окно влез, девицу на плечо и бежать. Увидала ведьма, выругалась матерно и в погоню. Парню тяжело, он же на своих двоих, да еще и дуру эту тащит. А ведьма бодренько бежит, ноги так и мелькают. Чувствует, что догоняет, так и руками загребать стал. Понял парень, что не уйдет. Развернулся, сжал кулаки. Девица очухалась и опять в обморок бухнулась. В тот же миг ведьма на парня и бросилась. Он руками, она клыками. Рычит поволчьи, когтями одежду рвет. Вот-вот до горла доберется. В ту пору шел мимо казак. Штаны синие, лампасы красивые, ремень скрипучий, сапоги блестючие, на боку шашка, на голове фуражка. Красавец мужчина. Глядит, в пыли на дороге смертный бой идет. Сметитель он что к чему, выхватил шашку, а куда рубить? Они ж так быстро катаются, где чья рука, где нога, не разобрать. Вот тут-то вдруг от натуги юбка на ведьме лопнула, и показался на свет маленький поросячий хвостик. Изловчился казак, да как плюнет ведьме на хвост. Взвыла она дурным голосом и рассыпалась черным пеплом по ветру. Парня с девицей потом обвенчали честным пирком да за свадебку. Ну и казака пригласить не забыли, уважили. Постскриптум. Почему ведьмы умирают, если им плюнуть на хвост, я, честно говоря, и сам не знаю. Но эффект поразительный.